В маминой спальне на ночном столике стоят в деревянных подставках за стеклом слегка повернутые друг к другу два портрета. Мой, еще снятый в Москве с длинными косами косами в коричневой школьной форме, с черным передником и белыми кружевами на воротничке, а также с непременным красным галстуком пионера, повязанным на шее, и красивого моряка с шотландской курчавой бородкой в лихо заломленной морской фуражке с эмблемой и трубкой, зажатой в крепких зубах. Это Б.С. Лет на 15 моложе. Орел, морской волк с тяжелыми верхними веками, косо навесшими над глазами от привычки щуриться на соленом морском ветру. Такими изображают моряков в хороших фильмах, красивыми, но не приторно сладкими, а суровыми, грубоватыми и неблагословными, от одного вида которых начинают учащенно биться женские сердца, а головы кружатся, как в хмелю. Б.С. и сейчас нисколько не изменился, только стал тяжелее. И в волосах, как пишут в романах, серебрится седина. Эти седые нити в густой шевелюре и курчавой бороде придают им еще больше шарма. На ночном столике у мамы судьба свела нас с ним, и я не отрываю глаз от него ни днем, ни ночью, а он, в свою очередь, немного снисходительно и меланхолично поглядывает на меня. Мама же лежит в своей кровати и смотрит то на меня, то на него. Уверена, что больше на него. Меня она любит, а к нему у нее страсть. Это временное чувство, но вспышка сильнее. «О, Б.С. хорошо», — сказала одна мамина приятельница, зашедшая к нам в гости. Женщина опытная, три раза была замужем в России, четвертого мужа подцепила в Нью-Йорке. «Вот это мужик!» — закатила она глаза, когда Б.С. на минутку вышел из гостиной. «Только взглянуть на него достаточно, чтобы забеременеть». Но иногда портрет исчезает с маминого столика, и тогда я остаюсь там одна в печальном одиночестве. Это случается каждый раз, когда мама поссорится с Б.С., а ссорятся они довольно часто, из педагогических соображений стараясь это делать не в моем присутствии. Но я узнаю об этом тут же. Не по маминому замкнутому и угрюмому виду, и не по усиленному пению Б.С., раскуривающего трубку у себя в комнате. Стоит мне заглянуть в мамину спальню и обнаружить исчезновение его портрета, и мне все ясно. Ссорятся они потому, что у них абсолютно разный подход к одной проблеме. Мама страшно боится упустить, потерять его и предел ее мечтаний женить его на себе. А он, негодник, как раз этого и не хочет. И открыто говорит маме, чтобы на долгую связь не рассчитывала. У мамы, естественно, не выдерживает нервы, и она начинает рыть копытом землю, как говорит Б.С. Он человек далеко не мягкий, и в ответ врезает ей пару ласковых слов. Мама тоже не из тех, кто за словом в карман лезет. В результате портрет исчезает с ночного столика. У Б.С. характер железный, и, конечно, первой сдается мама. Одну-две ночи она проводит в одиночестве, в своей спальне долго ворочаясь сбоку на бок и вздыхая. На третью ночь я слышу, как она босиком крадется мимо моей двери к его комнате, и, сильно напрягший слух, я могу разобрать ее смущенный голос, оправдывающийся и побежденно выясняющий отношения. Потом ее беспомощные всхлипывания, отчего у меня больно сжимается сердце, и я готова бежать ей на помощь и бить кулаками Б.С. по голове. Однако делать это мне не приходится. Б.С., насладившись маминым унижением, сдается, и у моей двери в обратном направлении легко шлепают мамины ноги и прогибая половицы его. Наутро на ночном столике воскресает портрет моряка, который ехидно поглядывает на мой портрет, а я смотрю в ответ растерянно и удивленно. При всех моих достоинствах я отличаюсь одним особенно выдающимся. Я лунатик, первый в нашем роду. Дедушки и бабушки перерыли в памяти всю нашу родословную и не обнаружили и намека на то, что хоть кто-нибудь из моих предков имел пристрастие разгуливать во сне по крышам и карнизам домов. Скажу откровенно, я по крышам не хожу. Должно быть, еще слишком мала, незрелый лунатик, но уже кое-какие коленца отколола в сонном состоянии. В нашей семейной хронике зарегистрировано, по крайней мере, два случая моего лунатизма. Впервые это появилось, когда мне было года 3. Ночью я встала из постели и пошла в туалет. Все сделала, что надо, и на обратном пути, не дойдя до спальни, распахнула в коридоре двери платяного шкафа, забралась в нижний ящик на кучу обуви и, свернувшись калачиком, уснула. Я бы задохнулась от сильного запаха нафталина, если бы мама не хватилась, что меня нет в спальне, и после суетливых поисков на пару с папой не обнаружили меня полузадохнувшейся в шкафу. Семейный совет, в состав которого входила опытный врач, бабушка Сима, а она позвала еще одного своего коллегу, вынес решение, что случай не смертельный, это еще не лунатизм, а какие-то намеки на него. Ребенок очень впечатлительный, легко возбудим. Нужно усиленное питание, прогулки на свежем воздухе и категорически запретить перед сном смотреть телевизор. На всякий случай стали на ночь запирать балкон и окна. Это для того, чтобы я не могла прогуляться на крышу. Второй случай произошел 5 годами позже. Семейный совет вдруг обнаружил, что я расту одна среди взрослых, и меня забаловали. Поэтому решено было, чтобы я летом поехала не на дачу со стариками, а с детьми в пионерский лагерь. Я не возражала, мне самой надоело толкаться среди взрослых. В лагере, который располагался в сосновом лесу под Москвой, мы спали в больших комнатах на 10-12 кроватей. Двери всегда были распахнуты настежь, окна без занавесок, и огромная луна всю ночь висела перед глазами, и чтобы уснуть, приходилось с головой прятаться под одеяло. Дети в моей комнате все были старше меня, и перед сном, уже лежа в кроватях, имели обычай рассказывать всякие истории, одна страшнее другой, про привидения, про ведьм. Я холодела от ужаса, слушая, как эти дуры рыкающими и шипящими голосами пугали друг друга и лежала, не шевелясь, со всех сторон, подоткнув под себя одеяло, чтобы мохнатая рука очередного чудовища не могла коснуться моего покрытого гусиной кожей тела. Однажды, вот так вот уснув, дрожа от страха, я проснулась от того, что кто-то чем-то колотил меня по голове. Я открыла глаза и, к своему необычайному удивлению, обнаружила, что я не лежу в своей кровати, а сижу на полу, положив голову на чужую кровать кому-то на ноги. А обладатель этих ног, которому моя голова явно мешала, отталкивал меня пятками и пинался. Вскочив на ноги, я обнаружила еще одну новость. Я была не в своей комнате, а в совершенно другой, расположенной в самом конце длинной веранды, опоясывавшей спальный корпус. Значит, я во сне проделала такой маршрут. Сломя голову, бросилась я бежать назад к себе, а войдя в свою комнату на цыпочках, чтобы никого не разбудить и не вызывать нездорового любопытства, пробралась в свою кровать и затаилась.